Испокон веков люди боялись смерти. Даже когда расстаться с жизнью было гораздо проще, чем сейчас, никто не был готов мириться со своей смертью. Всё-таки, будь то прошлое или настоящее, живём мы лишь один раз. Но естественно. Поэтому, чтобы возобладать над страхом, люди определили, каким может быть мир после смерти. Они чётко отделили его от мира живых и назвали преисподней или Йоми. Страна жёлтых вод. Страной мёртвых. Это означало, что смерть из конца всего превратилась в начало чего-то нового. Смерть была для наших предков лишь способом смириться с концом жизни. Похоже, мой брат сел на своего любимого конька. Он ещё даже не отдышался, но стоило завести разговор на эту тему, как его было не остановить. Вынужден отдать должное его упорству в этом отношении. Единственное, что могло заставить моего брата игнорировать свои телесные функции помимо магии, это, наверное, видеоигры. Правда, найти в часовой башне таких же заядлых геймеров для совместного времяпрепровождения, наверное, довольно сложно. В эпоху богов страна мёртвых была к нам гораздо ближе, чем сейчас. Ситуация схожа со смертью. Да, это был путь в один конец, но люди прошлого верили, что он всё ещё был связан с другим миром. Разные названия, которые мы ему даём, меняют его смысл. Например, древний месопотамский Кигал, он же Кур, Иркала или Орали, который описывался как тёмная и мрачная пещера, сильно отличался от древнескандинавской Вальгаллы, величественного зала для героев. Я помнила, что Вальгалла была чертогом бога Одина в скандинавской мифологии. Говорят, что избранных мертвецов доставляли в этот чертог Валькирии, и что там были сотни огромных дверей, через которые тысячи воинов входили в пиршественные залы. С восходом солнца они начинали сражаться друг с другом, однако на закате павшие оживали, наслаждались отличным вином и великолепной едой, после чего вновь отправлялись в бой с наступлением утра. Именно поэтому живые не боялись смерти и с энтузиазмом участвовали в славных битвах, которые могли привести их в Вальгаллу. Я этого не понимала, но могла согласиться, что подобного рода мышление соответствовало их определению страны мёртвых. Древнее значение смерти, или, наверное, это можно было назвать древнейшей формой магии, которой владела каждая цивилизация. Значит, смерть — это лишь путешествие в другой мир? Довольно романтичное представление. Не обязательно. В Скандинавии названия множества гор были созвучны с Вальгаллой. Возможно, они считали, что эти горы тоже были частью страны мёртвых. Если придерживаться этого определения, то люди могут уменьшить свой страх перед смертью, пусть им никогда и не удастся её победить. В те эпохи пересечь большие воды было очень сложно, поэтому даже страна мёртвых могла показаться ближе, чем другой берег океана, как психологически, так и физически. Мой брат замолк на секунду, взял сигару двумя пальцами и отхлебнул воды из своей фляги. Затем, вытерев губы тыльной стороной ладони, он медленно продолжил. И могилы были способом придания формы этому миру. Наверное, это можно назвать отдельной маленькой страной мёртвых. А, я наконец-то начала понимать. Могила была не только местом погребения, но также обладала гораздо более глубоким смыслом. Это была созданная человеком миниатюрная страна мёртвых. Это мы и называли могилой. Именно поэтому цари и прочие влиятельные люди по всему миру строили мавзолеи. Потому что могилы сами по себе являлись подземным миром. Они становились новыми дворцами и крепостями, будь то фараоны, цари или императоры, они не считали смерть концом всего. Ах да, в азиатских культурах также учитывается практика фэншуй, которая ещё больше укрепляет представление о загробной жизни. Если выразиться точнее, то существует разделение между местами, которые отделяют жизнь от смерти, и местами, которые их объединяют и даже пытаются извлекать силу из смерти. Последние часто можно обнаружить на Дальнем Востоке, но к ним также относятся и катакомбы Франции. Страстные и слегка несоответствующие теме слова моего брата уплывали в чистое небо над Уэльсом. Правда, это лишь древние представления о могилах. Как я уже сказал ранее, убеждения со временем меняются. Много веков назад могилы были маленькими мирами, но в настоящем их воспринимают больше как окна. Даже люди без конкретных религиозных убеждений могут неосознанно видеть в могилах окна в страну мёртвых. Это подтверждается тем, как люди молятся перед могилами. «Покойся с миром, аминь». Они произносят это словно какую-то мантру, потому что могилы существуют в нашем восприятии независимо от того, верим мы в загробную жизнь или нет. Как ни крути, могилы связаны с миром после смерти. Как в прошлом, так и в настоящем мы можем заглянуть через могилу в другой мир. «Другой мир, значит?» — тихо повторила я. Или можно было сказать, что именно туда мы сейчас направлялись. То есть мы вот-вот окажемся в другом мире? Возможно. Смерть – настоящий хозяин на древних кладбищах. Живые люди же лишь гости, которые могут ненадолго остаться на этой земле. Нам, по крайней мере, стоит быть готовыми к этому, особенно на таком знаменитом кладбище. Ясно. Как обычно, он умудрился вернуться к началу разговора. Как урок я могла это понять, причина, по которой я не изучала связанную с магией историю могил, заключалась в том, что их значение резко изменилось. Какой бы красивой ни была поэма, если тебе не знаком язык, на котором она написана, то для тебя это будет лишь обычный кусок бумаги. Я кивнула и затем задала вопрос, который пришел на ум. Значит, эта поездка — всего лишь полевое исследование? Порой ты изучаешь вещи, которые едва ли связаны с современной магией. Это как раз такой случай? Сказать по правде, — сказал мой брат, — здесь может найтись секрет моей победы. Твоей победы? Наверняка стоило бы изобразить замешательство из чистой вежливости, но, честно говоря, цель моего брата была слишком уж очевидной. По этой причине мне и хотелось понять его слабости. Поэтому я пожала плечами и смиренно произнесла. Серьезно? То есть ты еще не сдался? В объяснении, что я имела в виду, не было необходимости. Война за Святой Грааль, во время которой внезапно погиб предыдущий лорд Эльмилой, а моему брату удалось выжить, вскоре начнется вновь. По всей видимости, она должна была проводиться каждые 60 лет, но из-за того, что случилось в прошлый раз, между последним и нынешним ритуалом прошло лишь 10 лет. Но путешествие в мир мертвых, чтобы найти способ победить, по-моему, звучит опасно, разве нет? Раз хочешь на эту войну, то, пожалуйста, держать не стану, но ты забыл то, что пообещал мне. Разумеется, нет. Выплатить долг семьи Эльмилой, восстановить магическую метку, занимать должность лорда, пока ты не станешь взрослой, и быть твоим личным учителем, верно? Мой брат замолк на секунду. Я придумаю, как со всем этим разобраться. Или, по крайней мере, приду к общему решению. И тогда я смогу туда отправиться. Решительно сказал он. Ну и ну. Я невольно моргнула, опять же, несколько раз. Он выглядел так, будто был готов упасть в любой момент, однако в его глазах был какой-то дикий блеск, которого я там обычно не замечала. Но именно по этой причине у меня и болит голова от этого парня. Я вздохнула. Короче говоря, я не могла остановить своего брата. Не стану говорить, что виной тому была моя неопытность. Вероятно, он не мог контролировать даже сам себя. Он решил пойти по этому пути давным-давно и будет дальше пытаться исполнить свое желание, даже если это поглотит его человечность. Я часто представляла себе этот образ. Образ перелетных птиц, стремящихся в далекие края и почти никогда не перестающих махать крыльями. Пересекая океан, если поблизости нет суши или дрейфующих обломков, они вынуждены использовать всю свою энергию, чтобы лететь дальше. Им приходится терпеть, даже если море неспокойно. Они не могут повернуть назад, даже если их товарищи падают один за другим. Лишь принеся эту жертву, они, наконец, достигают своей цели. Но действительно ли они получают желаемую награду? Ох, как-то это вдруг стало слишком уж грустно, подумала я и приструнила свое воображение. Если честно, то изначально я лишь хотела нацепить на него еще пару поводков. Ведь это так скучно, когда твоя игрушка убегает. К тому же мой брат оказался гораздо более полезен, чем я предполагала, но если я буду слишком сильно натягивать поводок, то может вмешаться Мелвин. Вот ведь досада. Превращать жизнь моего брата в ад на самом деле было довольно сложно. Думая об этом, я продолжила идти по горной тропе. Внезапно в листве что-то зашевелилось. Мы повернули головы, из леса донеслось хлопанье крыльев, и в небо вдруг взмыло около дюжины птиц. «Вороны!» – пробормотал мой брат и вновь обратил взгляд на лес. Я тоже заметила это. «Вороны переносят души умерших!» Раздался низкий голос. Там, где только что были вороны, появилась черная тень. Это был мужчина в черных одеяниях, на вид ему было лет 60, однако потому, как на нем сидела куртка, можно было заметить, что он обладал крепким телосложением. Его растрепанные нечесанные волосы покрывала потертая шляпа. Вороны часто появляются в континентальной кельтской мифологии. Они проводники мертвых и птицы стражи могил, потому что многие считают, что в их каркане звучит слово «Nevermore». На плече мужчины сел ворон. «Вы сказали, что они — птицы стражи могил. Это значит, что вы...» — начал мой брат. «Какое дело может быть у мага часовой башни ко мне?» Он с первого взгляда понял, что мы были магами. Неожиданно. Или, возможно, он просто уже довольно давно слушал наш разговор. Мой брат выпрямился, после чего поклонился. «Я лорд Эльмилой II. Здесь редко увидишь кого-то, кто явился конкретно ко мне», — сказал мужчина. Он повернулся к нам спиной и произнес: «Я страж Магел Берзак Блэкмор. Если вы пришли по делу, то следуйте за мной». Он с удивительной скоростью начал идти вглубь леса, и мы с братом поспешили следом. Я повернула голову, чтобы посмотреть туда, где исчезли птицы. Легенда о том, что вороны переносят души, напомнила мне об одном месте. Кладбище Блэкмор. Место, название которого постоянно упоминается среди магов, и одно из старейших кладбищ этих земель.